Напишем песню грустную, напишем новогоднюю, напишем, чтобы плакала и не хотела жить. За что мы годы тратили, за что седые волосы, за что, моя любимая, проснется не со мной. Останется в сердцах. За что мы годы тратили, за что седые волосы, за что, моя любимая, проснется не со мной.